Глава 10. Пип и Эмма. На сей раз мисс Блэклок слушала Крадока более внимательно. Она была умной женщиной и сразу поняла суть дела. «Да», — спокойно согласилась она, — «это меняет картину». Никто не имел права открывать ту дверь. Но, насколько я знаю, никто и не пытался. «Поймите», — настаивал инспектор, — «когда свет погас, человек, сидевший в комнате, вполне мог проскользнуть в ту дверь, подкрасться к шерцу сзади и выстрелить в вас». «И никто его не заметил, не услышал? Никто. Вы же помните, когда погас свет, все засуетились, закричали, начали толкаться». А потом виден был лишь свет фонаря. Мисс Блэклок сказала с расстановкой. «И вы верите, что кто-то из этих заурядных людей, из моих милых соседей, пытался меня убить? Но почему именно меня? За что, скажите на милость?» «По-моему, это вопрос не ко мне, мисс Блэклок». «Но я не могу на него ответить, инспектор, уверяю вас». «Хорошо. Начнем сначала. Кто получит наследство после вашей смерти?» Слегка поколебавшись, мисс Блэклок ответила. «Патрик и Джулия. Дори Баннер я завещала обстановку и небольшой годовой доход. Но, в общем-то, мне особо нечего оставить. Когда-то у меня были вклады в немецких и итальянских ценных бумагах, но они обесценились. Да и налоги нынче высокие, а проценты низкие, так что убивать меня не имеет смысла, поверьте. Большую часть денег я положила в банк год назад. Но кое-какие средства у вас все же имеются, и ваш племянник с племянницей ими завладеют». «Вы полагаете, меня пытались убить Патрик с Джулией? Не верю. Да они и не нуждаются в деньгах. Вы это точно знаете?» «Нет, только с их собственных слов, но я решительно отказываюсь подозревать ребят. Может, когда-нибудь и появится смысл убивать меня, но не сейчас». «Что вы имеете в виду, мисс Блэклок?» — насторожился инспектор. «А то, что когда-нибудь, кстати, может, и довольно скоро, я разбогатею». «Любопытно. Вы не могли бы пояснить?» «Разумеется. Вы, должно быть, не в курсе. Видите ли, 20 с лишним лет назад я была секретаршей и близким другом Рэндала Гедлера». Интересный поворот. Рэндал Гедлер был в свое время крупным финансовым воротилой. Его дерзкие спекуляции и экстравагантные выходки были незабываемы. Гедлер умер, если Крадока не подводила память, году так в 1937-1938. «Вы были еще маленьким», — сказала мисс Блэклок, «но, наверное, слышали о нем». «О да, он ведь был миллионером». «Миллиардером», хотя его капиталы были нестабильны. Большую часть денег Рэндалл всегда вкладывал в какое-нибудь рискованное предприятие. Летиция оживилась, глаза ее заблестели. В памяти инспектора мелькнуло смутное воспоминание. «Огромное состояние перейдет к верной секретарше» или что-то подобное. «За последние 12 лет, подмигивая инспектору, сказала мисс Блэклок, у меня были веские основания убить миссис Гедлер, но вам это открытие вряд ли принесет пользу». «Простите, пожалуйста, но миссис Гедлер не выражала недовольства тем, что ее супруг так распорядился капиталом». Мисс Блэклок была искренне позабавлена. «Это излишняя деликатность. Вы ведь хотите узнать, была ли я любовницей Рэндала, правда?» «Отвечаю, нет, не была. Рэндалл, насколько я понимаю, никогда не был в меня влюблен. А я и подавно. Он любил Белль, свою жену, и продолжал любить ее до самой смерти. Думаю, его шаг объясняется благодарностью. Видите ли, инспектор, давным-давно, когда Рэндалл был еще новичком в мире бизнеса, он вдруг оказался на грани банкротства. Речь шла всего о нескольких тысячах фунтов. Он сделал важный ход, страшно рискованный и дерзкий, как все его планы. Но у него не хватило денег, чтобы завершить комбинацию. Я его выручила. У меня были кое-какие сбережения. Я верила в Рэндала и отдала ему все до последнего пенса. План удался, Через неделю Рэндалл сказочно обогатился. После этого он стал обращаться со мной как с младшим партнером. Эх, чудесные были времена! Я была на седьмом небе от счастья. А потом мой отец умер, и сестра осталась беспомощной калекой. Мне пришлось все бросить и ухаживать за ней. Через пару лет умер и Рэндалл. За время работы у него я скопила достаточно денег и не ждала никакого наследства. Но была до глубины души тронута и очень горда, да-да, горда, когда выяснилось, что если Белль умрет раньше меня, она из тех хрупких созданий, о которых говорят, что они не жильцы, то я буду единственной наследницей босса. Думаю, бедняга действительно не знал, кому завещать свои миллионы. Белль прелесть. Узнав о завещании мужа, она пришла в восторг. Белль прекрасная, добрая женщина. Живет в Шотландии. Я не виделась с ней много лет. Мы только посылаем друг другу открытки на Рождество. Перед войной мы с сестрой поехали в санаторий в Швейцарию. Там сестра умерла от туберкулеза, а я вернулась в Англию всего год назад. И так вы можете разбогатеть. Скоро? От сиделки, ухаживающей за Белль, я знаю, что бедняжка быстро угасает. Конец может наступить буквально через пару недель. Но теперь деньги не имеют для меня такой цены, печально добавила мисс Блэклок. Запросы у меня скромные. Мне вполне хватает того, что у меня есть. Раньше я бы с радостью тряхнула стариной и поиграла на бирже, но теперь... Так что согласитесь, инспектор, если бы Патрик с Джулией хотели убить меня из-за денег, с их стороны было бы безумием не выждать несколько недель. Так-то оно так, мисс Блэклок. Но что будет, если вы умрете раньше, миссис Гедлер? К кому тогда перейдет наследство? Никогда не задумывалась. Наверное, к Пипу и Эмме. На лице Крадока отразилось изумление. Мисс Блэклок улыбнулась. «Думаете, старушка сбрендила?» «Повторяю, если я умру раньше Белль, деньги, судя по всему, достанутся законным наследникам, или как там у вас называется на вашем юридическом языке, а попросту детям Сони, единственной сестры Рэндалла. Он с ней разругался. Она вышла замуж за человека, которого Рэндалл считал отпетым негодяем». «А он действительно был негодяем?» «Еще каким, но женщинам нравился». Он был то ли грек, то ли румын. Как же его звали, дай бог памяти? А, Стэмфордис, Дмитрий Стэмфордис. Когда Соня вышла замуж, Рэндалл вычеркнул ее из завещания? Нет, Соня и так уже была очень богата. Рэндалл успел поместить на ее имя крупную сумму денег, обставив это дело так, чтобы муж не мог до них добраться. Но адвокаты уговорили его указать наследника на тот случай, если Белль меня переживет, и он, наверное, назвал Сониных детей. Больше ему ничего в голову не пришло, а он был не из тех, кто завещает свои капиталы благотворительным организациям. «Значит, у Сони родились дети?» «Да, Пип и Эмма», — мисс Блэклок улыбнулась. «Звучит, конечно, забавно. Я знаю о них только с Сониных слов». Спустя какое-то время после свадьбы она в письме попросила Белль передать Рэндаллу, что брак у нее очень счастливый, а недавно родились близнецы, и она назвала их Пипом и Эммой. Насколько мне известно, больше писем не приходило. Но, конечно, от Белль вы получите более исчерпывающие сведения. Мисс Блэклок позабавил ее собственный рассказ, однако инспектору было не до смеха. «Значит, — сказал он, — если бы вас в тот вечер убили, то, по крайней мере, два человека получили бы огромное наследство. Вы ошибались, мисс Блэклок, сказав, что ваша смерть никому не нужна. Минимум два человека в этом жизненно заинтересованы. Сколько сейчас лет братцу с сестрицей?» Мисс Блэклок задумалась. «Дайте сообразить. 22-й год». «Нет, мне трудно припомнить. Думаю, лет 25-26». Она резко посерьезнела. «Инспектор, я надеюсь, вы не думаете, что...» «Я думаю, что кто-то пытался вас убить. И что этот человек или эти люди могут повторить свою попытку. Вы должны вести себя очень осторожно, мисс Блэклок. Постарайтесь. Одно убийство было подготовлено, но сорвалось». «Очень может быть, скоро будет совершено и второе покушение на вашу жизнь». Филиппа Хаймес выпрямилась и откинула прядь волос со вспотевшего лба. Она пропалывала цветочный бордюр. «Инспектор?» Филиппа вопросительно поглядела на Крадока. Он, в свою очередь, присмотрелся к ней более внимательно. «Ничего не скажешь. Красивая девушка. Чисто английский тип. Пепельные локоны, продолговатое лицо, упрямый подбородок, упрямый рот». Филиппа была чем-то удручена, обеспокоена, но пристальный взгляд голубых глаз был абсолютно непроницаем. «Да, эта девушка умеет хранить тайны». «Извините, что снова отвлекаю вас от работы, миссис Хаймес», — сказал Крадок, «но мне не хотелось дожидаться, пока вы придете на обед. И потом я решил, что нам проще побеседовать вдали от Литл Педекса». «Я вас слушаю, инспектор». А в голосе ни тени волнения или интереса, но зато проскользнула тревога. Или ему почудилось? «Сегодня утром мне было сделано одно заявление относительно вас». Филиппа приподняла брови. «Миссис Хаймес, вы решительно утверждаете, что не знакомы с Руди Шерцем?» «Да». «И вы впервые увидели его уже мертвым?» «Разумеется. Я никогда его раньше не видела». «У вас не было с ним разговора в оранжерее Литл Педекса?» «В оранжерее?» Крадок был почти уверен, что в голосе Филиппы промелькнул страх. «В оранжерее, миссис Хаймес». «А кто это сказал?» «Мне сообщили, что у вас был разговор с Руди Шерцем. Он спросил, где ему спрятаться, а вы пообещали показать надежное место и назвали вполне определенное время — 6:45». Как раз в 6:45 Руди Шерц должен был добраться от автобусной остановки до усадьбы в день налета. На миг воцарилось молчание. Потом Филиппа презрительно хмыкнула. Вид у нее был озадаченный. «Я знаю, кто вам сказал», — процедила она сквозь зубы. «По крайней мере, догадываюсь. Это ложь. Очень глупая, неуклюжая и злобная. Почему-то Митцы ненавидит меня больше всех остальных». «Значит, вы отрицаете свой разговор с Шерцем?» «Естественно. Я ни разу в жизни не встречалась с Руди Шерцем. До меня и дома в то утро не было. Я была здесь, на работе». «Простите, в какое утро?» — вкрадчиво спросил инспектор. Секундная заминка. Потом глаза моргнули. «Каждое утро. Я прихожу сюда каждое утро и не ухожу раньше 1:00. Отбрила инспектора Филиппа и презрительно добавила. «Зря вы слушаете Митцы. Она постоянно врет». «Итак, мы имеем взаимоисключающие показания двух девушек», сказал Крадок сержанту Флетчеру. «Кому верить?» «Все считают, что беженка рассказывает байки», откликнулся Флетчер. «Я тоже по опыту знаю, что иностранец соврет, недорого возьмет. Да и по всему видно, что она миссис Хаймес терпеть не может». «Значит, на моем месте вы предпочли бы поверить миссис Хаймес?» «Если бы не появилось каких-то веских улик, сэр». У Крадока таких улик не было. Ничего, кроме слишком пристального взгляда голубых глаз и слов «в то утро», невольно сорвавшихся у Филиппа с языка. А ведь он не говорил ей, когда состоялся разговор в оранжерее, утром или днем. Впрочем, о приходе молодого швейцарца, выклянчивавшего деньги якобы на возвращение домой, вполне могла упомянуть мисс Блэклок. А если не она, то мисс Баннер. И Филиппа Хаймес предположила, что разговор состоялся именно утром. Но все же Крадока не покидало чувство, что в голосе Филиппы промелькнул страх, когда она переспросила «в оранжерее?». Он решил повременить с выводами. В саду у пастора было чудесно. Несмотря на осень, неожиданно распогодилось. Крадок нежился в шезлонге, который принесла энергичная Банч. Сама она умчалась в школу на родительское собрание. Мисс Марпл, тепло укутанная шалями и большим пледом, сидела рядом с Крадоком и занималась вязанием. Припекающее солнышко, безмятежный покой, размеренное мелькание спиц в руках мисс Марпл — все это навевало на инспектора сон. Но в глубине его души все время копошился страх, как в повторяющемся ночном кошмаре, когда смутная тревога растет, растет и, наконец, перерастает в ужас. Инспектор отрывисто произнес: «Вам не следовало сюда приезжать». Спицы мисс Марпл замерли в воздухе. Она задумчиво посмотрела на Крадока ясными голубыми глазами, похожими на фарфоровые. «Намек понятен. Вы очень добросовестный юноша, но все в порядке. Отец Банч, он, кстати, был пастором нашего прихода, такой образованный человек, и ее мать, поистине выдающаяся женщина, очень сильная духом, оба мои старинные друзья. И совершенно естественно, что, оказавшись в Мэдденхэм-Уэлсе, я решила погостить у Банч». «Возможно», — сказал Крадок, «но, пожалуйста, прошу вас, не надо ничего разведывать. Я чувствую, что это небезопасно». Мисс Марпл чуть заметно улыбнулась. «Боюсь, — сказала она, — что любопытство — неотъемлемая черта старух. И если я не стану разведывать да вынюхивать, это куда больше бросится в глаза. Мы же всегда выискиваем общих знакомых, выспрашиваем о них. За кого вышла замуж дочь такого-то? Что слышно про такого-то? А это, доложу вам, очень помогает». «Помогает?» — тупо переспросил инспектор. «Да, помогает выяснить, те ли это люди, за кого они себя выдают», — сказала мисс Марпл и добавила. «Ведь именно это вас беспокоит, не правда ли?» «И действительно, все так изменилось после войны. Взять хотя бы Чиппинг Клеорн. Он удивительно похож на мой Сент-Мэри Мид. 15 лет назад я знала наперечет всех жителей. Отцы и матери, бабушки и дедушки этих людей жили там всю жизнь». Если приезжал кто-то новый, он привозил рекомендательные письма, а если нет, то непременно оказывался чьим-нибудь однополчанином или выяснялось, что он плавал на одном корабле с кем-нибудь из местных жителей. Если же появлялся кто-то совсем новый, действительно чужак, он приезжал, чтобы поселиться, оседал в поселке, и все стремились узнать его подноготную, навести о нем справки». Мисс Марпл сокрушенно покачала головой. «Теперь все наперекосяк. Везде полно пришлых, людей без роду, без племени. Большие дома проданы, коттеджи перестроены. Люди приезжают без рекомендаций, и им приходится верить на слово. Они стекаются в Англию со всего света, из Индии, Гонконга, из Китая. Кто-то обитал во французском захолустье или в Италии, или на каких-нибудь экзотических островах. Там им удалось подкопить деньжат, и они могут поселиться в Англии и жить тут припеваючи. Поэтому теперь никто ничего не знает о своих соседях. Вы можете приехать с юга Франции или провести большую часть жизни на Востоке, а вас судят с ваших же собственных слов. Не так, как раньше, когда человека звали в дом, лишь получив о нем хорошие отзывы от своих старинных друзей». А ведь именно это и угнетало Крадока. Он никого не знал. Личность людей, с которыми сейчас ему приходилось иметь дело, подтверждалась продовольственными карточками и новёхенькими удостоверениями, на которых не было ни фотографий, ни отпечатков пальцев, а стояли только номера. Заполучить такое удостоверение мог кто угодно, и отчасти поэтому порвались тончайшие нити, некогда связывавшие английское общество. В городе никто и не рассчитывал на тесное знакомство со всеми своими соседями. Но теперь и в поселках никто никого не знал, даже если ему и казалось, что знает. Смазанная дверь недвусмысленно указывала на то, что в гостиной Летиции Блэклок в злополучный вечер был человек, лишь прикидывающийся добрым соседом. Вот почему Крадок так волновался за мисс Марпл, старую и слабую, но очень проницательную женщину. «Можно запросить данные на этих людей», — сказал Крадок. Однако задачка была не из легких. Индия, Китай, Гонконг, Южная Франция. Теперь все не так просто, как лет 15 тому назад. Теперь появилось достаточно много людей, живущих по чужим удостоверениям, позаимствованным у тех, кто нашел случайную смерть в больших городах. Есть целые шайки, покупающие и подделывающие удостоверения и продовольственные карточки. Сотнями расплодились мелкие мошенники. На проверку свидетелей, проходящих по делу об убийстве в Литл-Педексе, уйдет много времени, а его-то как раз и нет. Ведь вдова Рэндала Гедлера уже одной ногой в могиле. Встревоженный и усталый Крадок, которого вдобавок разморило на осеннем солнышке, плюнул на конспирацию и поведал мисс Марпл о Рэндале Гедлере, Пипе и Эмме. «Нам известны всего лишь имена этих близнецов», — пожаловался он напоследок. А может, даже не имена, а прозвища? Их вообще может не оказаться на белом свете. А может, они вполне благонадежные люди и живут где-нибудь в Европе. Но, с другой стороны, они могут быть сейчас и в Чиппинг-Клеорне. То ли поодиночке, то ли вместе. Близнецам лет по 25. Кому из нашей веселой компании сейчас столько же? Кто там у нас? Этот ее племянник с племянницей или кем они там ей доводятся? Интересно, сколько они не виделись с мисс Блэклок до своего последнего появления в Литл Педексе? «Давайте я выясню», — вызвалась мисс Марпл, глядя на инспектора невинными глазами. «Нет, мисс Марпл, прошу вас, не надо. Но это очень просто, инспектор, не волнуйтесь. Тем более, что это не вызовет подозрений, ведь я — лицо неофициальное. А если выяснять будете вы, они насторожатся. Вы же не хотите, чтобы они насторожились?» Пип и Эмма вертелась в уме у Крадока. Пип и Эмма. Близнецы становились его навязчивой идеей. Импозантный повеса и миловидная девушка с холодным пристальным взглядом. Он сказал, «В ближайшие двое суток мне, надеюсь, удастся получить о них какие-то сведения. Я собираюсь в Шотландию. Миссис Гедлер, если она в состоянии говорить, наверняка знает о них предостаточно». «Пожалуй, это разумно», — с сомнением в голосе произнесла мисс Марпл. «Вы предупредили мисс Блэклок, что ей следует быть поосторожней?» «Предупредил. И потом я оставлю тут своего человека». Крадок старался не встречаться взглядом с мисс Марпл, поскольку в ее взгляде явственно читалось, что от полицейского мало проку, если опасность притаилась в семейном кругу. «Не забывайте», — добавил он, наконец взглянув старушке в глаза, — «я вас предупредил». «Поверьте, инспектор», — заявила мисс Марпл, — «я могу позаботиться о себе».